Вот чего этому Соловьеву от нее нужно? Захотел переспать с черной женщиной из чистого любопытства? Так бы и сказал прямо. Ася бы его тут же послала. Не боясь, что полицейский. Чего ей бояться-то? Она никакого преступления не совершила. «Это сейчас», — шепнул насмешливый голос. «А раньше? Давно? В том, втором детстве?» «Да уж, тогда много чего было». После смерти матери она убежала из дома в чем есть, без теплой одежды и документов. Никто ее не искал, как сейчас понимает Ася. Бандиты увезли мамино тело куда-то в лес и бросили там. Квартиру она продала, все бумаги подписала сама, а куда убыла, неизвестно, да никому и дела не было. Не собутыльники же ее станут искать. Или соседи, которые, небось, только перекрестились от радости, что тихо стало. Ася уверена, что о ней вообще никто не вспомнил. Ася помнит, что тогда стоял относительно теплый сентябрь, вот как сейчас. Только поэтому она не замерзла в первые две ночи. Она тогда шла по улице, потом спряталась от дождя в подъезде, потом нашла на асфальте надкушенный гамбургер и съела его. Ночевала она на рынке под сложенными палатками. Утром ее нашел дворник, залопотал что-то по-своему, дал бананы, яблоко. Она бродила по улицам весь день. К ней пристали какие-то мальчишки, дергали за волосы и прыскали в лицо из пластиковых трубочек, уговаривая умыться, пока мальчишек не отогнала толстая тетка в пуленепробиваемом синем костюме. Громовым голосом тетка спросила у Аси, кто она такая и как оказалась на улице. Ася отвечала невнятно, утирая с лица грязную воду и слезы. Слезы появились, когда тетка спросила, где ее мать. Собралась небольшая толпа. Тетка говорила громко, поминала детскую комнату милиции, комитет по защите детства и лишение родительских прав. Ася молчала, опасаясь сказать, что лишать, собственно, некого. Тетка схватила Асю железной рукой и потащила ее куда-то. «Пускай милиция разбирается», — согласно кивнули в толпе. Милиция Ася боялась. Мама научила, потому не ждала для себя ничего хорошего. И вот, когда тетка шагнула с тротуара на мостовую, строго следуя указаниям светофора, Ася, собрав все жалкие силы, выдернула свою руку из теткиной клешни и пустилась на утек. Ни за что бы этот номер у нее не прошел, если бы тетка не отвлеклась на «Мерседес», который норовил проскочить на красный и остановился как раз перед теткой. Ася нырнула едва не под колеса и бросилась бежать. Никто ее не преследовал, но все равно она бежала долго, пока не выбилась из сил и не оказалась в незнакомом месте. Свой район она кое-как знала, но тут были незнакомые улицы, идти было некуда. Голод терзал внутренности, Ася смотрела под ноги и по сторонам, но тут не было ни Макдональдса, где в урне можно найти объедки, ни даже продуктового магазина. К вечеру она дошла уже до полного отчаяния, и когда какой-то старик с бегающими глазами и почему-то в зимнем пальто протянул ей шоколадку и поманил за собой, она пошла за ним, хотя от старика просто веяло опасностью, незнакомой и страшной. Отбили ее цыганята. Налетела целая толпа, загалдела, зашумела. Старик плевался и отбивался обеими руками. Ему оторвали воротник пальто и обчистили карманы. Асю прихватили с собой. «Ты что, дура?» — сказал на бегу цыганенок лет 10, почти такой же черный и кудрявый, как Ася. «Не знаешь, что он детей заманивает к себе, а потом ест?» Ася испугалась задним числом. Цыгане любят детей, причем не только своих. Ни один цыган никогда не обидит ребенка. Жили цыгане в большом деревянном доме за путями. Дом давно предназначен был на снос, но районные власти о нем позабыли. Детей кормили вечером, Асе давали одежду, но никогда не купали. Это было не принято. В большом доме все время было шумно, мелькали разные люди, приезжали цыгане богатые, дорого и чисто одетые, на дорогущих машинах, приходили пешком растрепанные цыганки, метя землю яркими цветастыми юбками и бренча манистами. Сидели у окон древние старухи с длинными седыми волосами. Между взрослых шныряли разновозрастные дети и собаки. Все пестрое цыганское общество галдело, пело, плясало и непрерывно менялось. Так сложилось, что Асю опекал тот самый цыганенок Пашка. Он был старше ее на 4 года и относился как к младшей сестренке. Большой компании они побирались на улицах и в поездах, воровали по мелочи на рынках и по карманам. На рынках было сложно, там ловили и могли сильно накостылять. Обворованный гражданин не сразу спохватывался. А если и ловил за руку, то всегда можно было кричать и плакать. Асю пытались приспособить просить милостыню. Росту маленького, голос тоненький, но внешность не совсем подходящая. «Вот если бы ты в Африке жила», — вздыхал толстый Лойко, тот, что забирал потом деньги у малышни, «мог и заступиться, если что пойдет не так». По той же причине Асю не брали воровать, уж больно приметная, куда уж такой черненькой. Она стояла на шухере, делала большие глаза, сосала леденец или ела мороженое, а сама наблюдала. Прошла зима, летом наступило раздолье. В городе появилось множество праздных туристов, а в электричках полно дачников. Однако ужесточилась и конкуренция среди попрошаек. Иногда доходило до драки, и Лойко ничего не мог сделать. Однажды Асю поймали на задах привокзального ресторана 3 мальчишек-беспризорников, и быть бы беде, если бы не вышла уборщица и не плеснула на мальчишек помоями. Те от неожиданности отскочили, и уборщица только ахнула, увидев сильно побитую Асю. С тех пор цыганенок Пашка не отпускал ее от себя и научил некоторым приемам в драке, за что Ася ему по сей день благодарна. С течением времени одним попрошайничеством их дела не ограничивались, и воровство перестало приносить ощутимые результаты. Не то люди научились быть бдительными, не то перестали носить с собой деньги. Стали лазить по вагонам на финляндской товарной, несмотря на запрет взрослых. Там дело серьезное, охраняют грузы с оружием и собаками. Но Пашка собрал команду, и Ася увязалась за ними. К тому времени прошло уже 2 года, как она окончательно осиротела и потеряла дом. Она забыла маму, забыла захламленную квартиру с вечно пустыми бутылками по углам, и уж тем более забыла отца и свое первое детство в далекой жаркой стране на другом конце земли. Она не помнила точно, когда у нее день рождения, отмечала только смену времен года. Зима, лето, снова зима, снова лето. И вот как-то ночью столкнулись на путях 2 банды подростков. Столкнулись у 1 вагона, который Пашке удалось открыть с трудом. Только маленькую щелочку, а потом дверь заела. И только было подсадили Асю, как вдруг налетели на них конкуренты. Их было больше, они были здоровы и крепкие, они были старше, они сразу же окружили и отрезали все пути отступления. Они били цепями и дубинками. Кто-то смог убежать, кто-то сдался и лег на землю. Пашка замешкался, пытаясь вытащить Асю из вагона. Она испугалась и не хотела прыгать, а когда прыгнула, то угодила прямо под дубинку здоровенного парня. Асю накрыла темнота, и больше она ничего не помнит. Пашку забили до смерти, а ей пробили голову. Очнулась она в больнице, пробыв без сознания 2 недели. Долго не могла говорить, но потихоньку начала понимать разговоры врачей. И из этих разговоров сделала вывод, что они не верят, что с ней все будет хорошо. Уж очень серьезные были раны. Голова — это не шутка. Однако потихоньку Ася пошла на поправку, начала ходить и говорить. Приходил молодой доктор, крутил ее, светил в глаза фонариком, стучал по коленкам блестящим молоточком, расспрашивал ее о жизни. Ася на всякий случай отвечала односложно и уклончиво. Еще не хватало распространяться, как они грабили вагоны и обворовывали пассажиров на станции. Из больницы ее перевели в приют. После дворовой жизни приют был ей не страшен, тем более приют был частный, благотворительный. Тот самый доктор постарался. И особенного безобразия там не наблюдалось. Через полгода в приюте ее нашла бабушка. Ася не ощутила никаких эмоций, увидев в кабинете директора худощавую седую женщину в скромном сером платье. Собственно, родной Асиной бабушкой она не являлась. Как потом выяснилось, она была ближайшей подругой Асиной, настоящей бабушки, которая умерла молодой от болезни. Каким образом бабушка добилась, чтобы ей отдали Асю, хотя у нее не было никаких документов, Ася узнала гораздо позже. А тогда она собрала небольшой рюкзачок, все свои пожитки и ушла с бабушкой в свою новую жизнь. Асе шел 10-й год. Тогда и кончилось ее второе, самое ужасное детство. Дингисвайо, молодой вождь племени Мтетва, отправил послов к Звиди, вождю сильного племени Матабели. Послам приказано было вручить вождю шкуру леопарда и сказать ему следующие слова. «Ты силен, и твое племя многочисленно. Я тоже силен. Если два льва станут охотиться вместе, их добыча будет обильной». Однако Звиди, выслушав послов, приказал вручить им в качестве ответного дара шкуру шакала. На словах же велел им передать Дингисвайо следующее. В этой степи есть место только для одного льва, и этот лев я. Шакал уже надлежит довольствоваться объедками. Эти оскорбительные слова можно было расценивать только как объявление войны. На следующий день после возвращения послов Дингисвайо собрал всех своих воинов, отделил один полк для охраны женщин, детей и скота, остальную же армию выстроил в две колонны и повел к владениям Звиди. Чака шел в переднем ряду ударного отряда вместе со своими верными друзьями Ндалела и Мзикализи. Когда армия Дингисвайо подошла к ручью, издавна служившему границей между двумя владениями, Звиди со своими воинами уже поджидал их там. Позади, за рядами воинов, толпились женщины и дети, которые пришли поглазеть на победу своих мужчин. «Матабели многочисленны, как морской песок», — проговорил старый советник Дингисвайо. «Мы не сможем их одолеть». «Морская волна смывает песок, как бы много его ни было», — ответил старику молодой вождь. «Мы будем сражаться и поглядим, кто сегодня вечером будет пить пиво, а кто есть землю». Мтетва выстроились в боевом порядке напротив врагов. Из рядов Матабели выступил вперед воин огромного роста и крикнул оглушительным голосом. «Найдется ли среди вас кто-то, кто посмеет вступить со мной в единоборство?» Воины Дингисвайо молчали в растерянности. И тут вперед выступил Чака и, потрясая своим осягаем, воскликнул. «Я готов помериться с тобой силой, сын бегемота. Только для этого тебе придется выбраться из своего болота». Мтетва захохотали. Черный богатырь скрипнул зубами и крикнул в ответ. «Кто это там чирикает? Какая-то мелкая пташка? Сейчас я поджарю ее на своем вертеле». И с этими словами он бросил в Чаку одну из своих метательных копий. Бросок был удивительно далекий, но все же копье не долетело до цели. По прежним правилам боя Чаке надлежало побежать навстречу противнику, подобрать его копье и бросить в хозяина. Но он и не подумал этого делать. Он действительно побежал к своему врагу, причем побежал с небывалой скоростью. Воины обеих армий с удивлением следили за этим стремительным бегом, но только друзья Чаки, Ондлела и Мзиликази, знали его секрет. В отличие от остальных воинов, которые носили тяжелые сандалии из буйволовой кожи, затруднявшие быстрый бег, Чака много месяцев ходил босиком, приучая свои ступни к жесткой траве и колючкам. Теперь кожа на его ступнях затвердела, и он бежал быстрее любого другого воина. Чака пробежал мимо брошенного копья, даже не подумав поднять его, и продолжал приближаться к противнику. Тот удивленно следил за ним. Когда расстояние между бойцами сократилось до обычного броска копья, гигант Матабеле метнул в Чаку второе копье. Но быстроногий Зулус отбил его своим щитом. Расстояние между Чакой и его противником стремительно сокращалось. Теперь Чак отчетливо видел лицо черного богатыря. В его глазах читались растерянность, недоумение и испуг. Могучий воин, без страха вступавший в схватку с любым самым сильным противником, на этот раз столкнулся с чем-то новым, непривычным, с нарушением вековых правил ведения войны. Его противник, быстроногий Зулус, вместо того, чтобы метнуть свое единственное копье, стремительно приближался, держа это копье наперевес. И копье это было странное, слишком короткое, с широким и тяжелым наконечником. Копье, не предназначенное для метания. Но тогда для чего же это копье предназначено? С такими короткими и тяжелыми копьями чернокожие охотники выходили на крупную и опасную дичь. Такими копьями они поражали льва или леопарда. Богатырь Матабеле почувствовал себя дичью. Дичью, которой приближается быстроногий охотник. Он закрылся огромным щитом и приготовил свое копье для ближнего боя. Чака же подбежал почти вплотную к противнику, зацепил его щит краем своего щита и мощным рывком отвел его в сторону. Левый бок черного богатыря открылся, беззащитный перед тяжелым осягаем Чаки. Чака нанес страшный удар, одновременно выкрикнув свой боевой клич: «Нкадла! Я поел!» Тяжелый наконечник, осягая, вонзился под левую руку противника и проткнул его насквозь. Богатырь Матабеле без звука упал на землю. Чака выдернул осягай из мертвого врага, поднял его над головой, повернулся к своим соплеменникам и снова гордо воскликнул: «Нкадла!». И тут же в ответ на этот клич из рядов армии Дингисваю выбежали еще два босоногих воина, друзья Чаки, Мзиликализи и Ндлела. Они бросились вперед на помощь своему другу. И следом за ними побежал весь передовой полк Дингисваю, а за ним вся его армия. Стройные ряды Матабели дрогнули. Испытанные в боях воины растерялись. Они только что увидели, как быстроногий Зулу с одним ударом своего необыкновенного копья убил их лучшего богатыря. А теперь целая лавина соплеменников этого воина неслась на них с грозным боевым кличем. Первые ряды Матабели дрогнули и отступили. Задние воины не видели, что происходит впереди, и это внесло в их ряды еще большее смятение, и через минуту непобедимая армия бросилась на утек. Они только что увидели, как воин Зулус на их глазах перевернул правила ведения войны, сделал войну куда более страшной и смертоносной, и теперь к ним приближалась целая лавина не знающих пощады, несущих смерть воинов. Увидев бегство своих мужей и братьев, побежали женщины Матабели, подхватив своих детей, бросив многочисленный скот. Но воины Дингисваю отсекли их, от отступающих войск противника окружили и отвели в свой лагерь. Два полка армии Дингисвая несколько часов преследовали отступающих врагов. Они убили тысячи воинов Матабеле, остальных рассеяли, многих взяли в плен. Но король Матабеле Звиди со своими приближенными сумел бежать и скрыться в лесу Дладле. Выйдя из Асиного подъезда, Николай направился к своей машине, но не дошел до нее. Он увидел припаркованную совсем рядом с его машиной черную «Тойоту» с хищными акульими очертаниями. Настроение его резко испортилось. Стекло на передней дверце опустилось, и знакомый голос проговорил: «Здравствуй, Коля, не спеши, есть разговор». Как всегда, при звуках этого голоса Николай почувствовал во рту металлический привкус. Руки его предательски задрожали. «Вы же видите, я делаю то, что вы приказали», — проговорил он, стараясь скрыть страх за деланным раздражением. «Садись в машину, Коля», — произнес тот же голос. «Не будем же мы с тобой на улице разговаривать». На этот раз Николай не стал спорить. Он послушно сел на переднее сиденье машины, рядом с тем самым человеком, который преследовал его в ночных кошмарах. Плотный, приземистый, с коротко стриженными седыми волосами, с тяжелым подбородком, он смотрел на Николая своими маленькими пронзительными глазами. И еще этот шрам на щеке, напоминающий кленовый лист. «Что, Коля, как успехи?» — проговорил человек со шрамом. «Вижу, ты к ней в дом уже проник. Удалось найти то, о чем мы говорили?» Николай повернулся и увидел на заднем сиденье второго человека, того, которого один раз уже видел в этой машине, загорелый до черноты, с волчьим кривым оскалом. Николай знал, что именно он, этот смуглый тип, настоящий хозяин, а человек со шрамом — всего лишь исполнитель, шестерка. «Нет, пока не удалось», — честно ответил он, обращаясь напрямую к хозяину. «Там скандал на лестнице начался. Пришлось уйти». «Плохо», — проговорил загорелый своим жестким механическим голосом. «Я все сделаю», — торопливо проговорил Николай. «Я достану, найду, дайте только время». Ему почему-то захотелось оправдываться, объясняться, как нашкодившему ребенку. «Вот со временем у нас плохо», — проскрежетал загорелый человек. «Со временем у нас очень плохо». «Еще какие-то уголовники вокруг нее вертятся», — вспомнил Николай. «Похитить ее пытались». «Уголовники?» — удивленно переспросил человек со шрамом. «Какие еще уголовники?» «Двое. Одного я опознал. Индюков, он же Толстый Вовчик. Я его задержал и отправил в камеру при нашем отделении. Он у нас в розыске числится». «А что этому Вовчику от нашей девушки понадобилось?» — проскрипел механический голос. «Не знаю», — честно ответил Николай. «Хотели затащить ее в машину и куда-то увезти. Повара оглушили, что ее домой возит». «Так узнай!» — выкрикнул человек со шрамом. «Узнай и доложи, а то от тебя польза, как от козла молока. И чтобы сам возил ее домой, по магазинам, туда-сюда, куда скажет». «Я вообще-то работаю», — буркнул Николай, понимая в душе, что не нужно этого говорить. «Меня от работы никто не освобождал». «Ты, Коля, бойся не работу потерять», — ласково сказал человек со шрамом. «Тут, Коля, о жизни твоей речь идет, понял?» — гаркнул он неожиданно. «Живо узнай, что этому толстому Вовчику надо от девчонки нашей». «Я узнаю. Я сразу с утра поеду и прижму его как следует, пока он в нашем отделении». «Действуй!» — рявкнул человек со шрамом. «И помни, та папочка у меня лежит в сейфе». «Забудешь вас, как же!» — пробормотал Николай, хлопая дверцей. В салоне своей машины он повесил голову и подумал горько: «Хоть бы пугали чем-нибудь одним, а то грозят в тюрьму посадить, а теперь вон и убить могут. Сволочи!» Едва Николай ушел, загорелый человек проговорил своим странным механическим голосом. «Что это за уголовники? Откуда они могли появиться? На кого они работают?» «Не знаю, Рудольф Эдгарович», — отозвался человек со шрамом. В голосе его звучали заискивающие нотки. «Не знаю, но уже завтра мы будем знать. Николай все выяснит. У него очень серьезная мотивация. Он будет рыть землю носом». «Конкуренты?» — проскрежетал загорелый. «Да откуда здесь конкуренты?» — всполошился человек со шрамом. «Где мы, а где Африка?» «Африка далеко», — кивнул загорелый. «Но электронная промышленность есть во всем мире, и всем нужен колтан. Колтан — это минерал, состоящий из колумбита и тантала. Это золото завтрашнего дня. Без него не работает ни один мобильный телефон, ни один планшет, ни один портативный компьютер». «Да знаю я, знаю», — закивал человек со шрамом. «Вы мне это уже столько раз говорили». «Я тебе не только говорил. Я тебе обещал приличный пакет акций своего предприятия, если ты сможешь достать ту вещицу. Ты станешь по-настоящему богатым человеком». «Я смогу, смогу», — заторопился человек со шрамом. «Дайте только время». «Время, время!» Узкое загорелое лицо перекосилось, волчий оскал стал еще заметнее. «Я же говорил тебе, что времени у нас нет. Скоро акции Колтека будут выброшены на рынок. И если к тому времени у нас не будет той вещицы, ими можно будет подтереться. Они будут стоить не больше туалетной бумаги. Мы достанем, достанем ее!» «Не мы, ты достанешь. Иначе можешь поставить крест на своем будущем. Пока от тебя и твоих людей никакой пользы, одни расходы и пустая болтовня».